67. Урусвати вполне знает, что нельзя земными мерами узнавать наших друзей. Невозможно приурочить к земному пониманию распространение наших сотрудников. Они могут оказаться в самых различных, даже противоположных станах, могут проявляться в сражениях с обеих сторон. Невозможно объяснить земному сознанию причину таких противоречий, но неземными законами действует наша обитель. Расширенное сознание может уразуметь, что имеются связи поверх наших плотных уложений. Разве так трудно представить, что наши друзья могут находиться в разных частях света и на своих наречиях останавливать человеческие безумия? Они могут не знать друг друга, но действовать для того же общего блага. Много раз наши друзья просили нам дать им единый знак, по которому могут они взаимно узнавать друг друга. Но такие попытки кончались неладно. Они прежде всего поощряли разных предателей. Так мы оставили мыслить о внешних отличиях. И лишь в самых тесных группах мы допускаем знак нашей обители. Так невозможно хотя бы в одном отношении допустить земные условия. Сердце может чуять вне земных ограничений. Мысль о нас может гореть в глубине сердца. Наш сотрудник не назовет себя посвященным и не будет хвастаться своей исключительностью. Наши меры превыше всяких земных степеней. Даже если наши друзья бывают принуждены принимать земные отличия, они знают им цену. Однажды наш брат предстал в государственном месте, облеченный знаками отличия, но его друг улыбнулся, говоря: «Тяжкие знаки земные». Но наш брат ответил: «У ключеря тоже нелегки ключи. Так нужно принимать земные отличия». Неужели мы не умеем занять первые мирские места? Но лишь как особую жертву мы иногда допускаем это. Нужно широко понять внеземные возможности. У нас очень опечалены, когда приходится отпускать брата или сестру на земные странствия. Кто поймет такую жертву? Кто озаботится отнестись бережно к явлению необычному? Не будет ли такое странствие несением креста? Людям даны прекрасные символы, но редко кто проникает в их значение.